Но в споре не надо пользовать бланки обвинительного заключения. Истинную принципиальность отличает широта взгляда, терпимость и доброжелательство. К барьеру Писарев, я хочу посмотреть, сколь вы сильны и доказательны в диспуте. Я намерен послушать, как вы умеете защищать свое искусство. Писарев тогда поднялся, долго молчал. Хотел было говорить о том, что он понимает под термином «формализм». Думал рассказать о Шостаковиче, Таирове, Кончаловском и Прокофьеве, которых корили этим самым формализмом, но потом неожиданно для себя повернулся к Грущину и сказал: «А ты знаешь ли, большая подлюга». «Ну, значит, и сказала», — рассмеялся профессор, точно сыграв свое понимание слов Писарева как актерскую, хорошо поставленную шутку. «Не довод, не довод». «Есть и довод», — ответил Писарев. «Я только сейчас понял, что такое зависть. Это когда один человек не может осуществить свой замысел, а другой может. Такое не прощают. И человека сжигают изнутри. Он кончен. И ничто его не спасет. Он пропал для людей». Дослушав разговор кадровика с капитаном Друзовым, консультант управления Василий Грущин легко пробасил: «Вы бы спросили, что случилось. Сами Писарев мой институтский знакомец. Он горячий, крут. Когда его исключили из комсомола и института за неправильное поведение как комсорга, он такое натворил. Мы его с трудом спасли от большой беды. Сейчас его думали двигать на главреже. Надо вовремя во всем разобраться. И, с другой стороны, талант не убережем, отвечать придется не перед кем-нибудь, а перед собственной совестью». А вернувшись к себе, он снял трубку телефона, набрал номер и сказал: «Игорек, ты позвони завтра нашему кадровику. Попроси его навести справки о том периоде, когда Саньку Писарева подставил его директор Киреев. Помнишь, этот деляга сгорел на новых концертах. Я готовлю для Саньки сюрприз. Его двигают вверх, так что надо парня прикрыть, если кто-нибудь решит трясти его белье. Да как не помнишь? Ну, это было в 59-м. Когда Киреев возил их группу на Абакан-Тайшет, его потом посадили за махинации на 2 года. А Санька вот отмывался за чужие грехи. Пусть наш дед перепроверит, не висит ли еще что на нем. Вовремя отбить товарища — святое дело. Да-да, вот именно. Только на меня не ссылайся. Ну, все же знают, что мы однокурсники. Рука руку моет и все такое прочее. Да. Когда поужинаем? Нет-нет, завтра закрыт. Ну, давай в пятницу. Святой день. В субботу похмелиться можно». Писарев проснулся ровно в 6, будто кто потряс его за плечо. Он проснулся счастливым, потому что ему показали хороший сон. Это было у него 4 раза, когда он видел именно этот сон, и он считал это счастливым знамением, особенно еще потому, что сегодня было 13-е, а цифра эта была для него добрым знаком. Ему виделось, как по Васильковому лугу, от того, что у него было в вкраплено несколько белых ромашек, синее было явственным, близким, слышимым, особенно когда налетал ветер, он был теплым, пахло полынью. Побежали...